С обувью дело обстояло еще хуже, чем с одеждой. Самые дешевые ботинки стоили около $100. Она быстро отказалась от намерения купить что-нибудь Саше или Павлику, а для своего гостя нашла пару за $120. Это было тоже достаточно дорого, но по сравнению с Петровским пассажем, где пара обуви могла стоить и $300 и $400, это было все-таки не так страшно. Она даже купила новые носки и галстук для Саида, подобрав их под цвет костюма. Уже выходя из универмага, она вспомнила его предостережение насчет дорогих пакетов и вернулась обратно в магазин. Все ее покупки не могли поместиться в один пакет. В газету их тоже не завернешь. Она несколько минут размышляла, как ей быть, потом вспомнила, что видела на первом этаже большие вместительные полиэтиленовые сумки, в которые можно было уложить все покупки. Она купила сразу две сумки и аккуратно упаковала в них все вещи. Возвращаясь домой, она даже купила для конспирации зелень, украсив ею один из пакетов. Во второй она положила сверху яблоки, купленные у метро. Теперь никто не мог бы догадаться, что на самом деле лежит у нее в сумках. В дежурной аптеке, расположенной довольно далеко от ее дома, она купила мазь, которую ей там порекомендовали как чудодейственное средство для заживления любых ран. Элла не забыла взять и новый немецкий препарат «Антисептик», и очень беспокоила левая рука Саида. Хотя пуля не раздробила кость, тем не менее рана оказалась достаточно глубокая. Края ее за 2 дня потемнели и не вселяли большого оптимизма. Разумеется, она ничего не говорила об этом своему гостю. Элла возвращалась домой и уже вошла в свой двор, когда обнаружила стоявшую недалеко от их подъезда корейскую машину, которую она тут же узнала. Кажется, соседский мальчик назвал ее принцем. Сердце у нее заколотилось сильнее. Значит, Саид был прав. Они все еще следят за домом, считая, что он прячется именно здесь. Они ведь знают, что он был ранен, понимают, что он потерял много крови. А найти им его не удалось, словно он растворился. Они не сомневаются в том, что он не мог уйти, дежурит постоянно у дома. Наверное, здесь стояла другая машина, когда она уходила за покупками, а сейчас вернулась прежняя, и в ней сидели двое, которых она до сих пор не видела. Они проводили ее долгими оценивающими взглядами, темноволосые, смуглые. Они были соотечественниками Саида, в этом не было никаких сомнений. Господи, когда же это кончится, с испугом подумала Элла. Когда же он сумеет отсюда уйти, если они так уверены, что он здесь, и будут караулить его, пока не поймают? Войдя в кабину лифта, она прислушалась, не идет ли кто-нибудь следом за ней. Все было тихо. Уже поднявшись на свой этаж и подойдя к входной двери, она снова прислушалась, но все было по-прежнему тихо. Она открыла дверь медленно, все еще прислушиваясь к возможным шагам на лестнице, затем быстро вошла в дом и закрыла дверь. Заглянула в гостиную. Саида на диване не было. Она оставила пакет и прошла на кухню. Завтрака на столе не оказалось. Видимо, Саид все-таки поел, но его самого нигде не было. Неужели он решил уйти в таком виде? У него уже не было одежды. Из ванной донесся какой-то шум. Она вспомнила, что он хотел побриться. Видимо, нашел Саши на одноразовые станки. Она направилась была в ванную, но вспомнила, зачем ходила в магазин. У ее гостя по-прежнему нет брюк. И он, наверное, чувствует себя достаточно дискомфортно. Элла осторожно подошла и постучала в дверь. «Я уже вернулась», — сообщила она. «Спасибо, я заканчиваю. Извините, что решил воспользоваться бритвой без вашего разрешения. Ничего страшного. Я купила вам все, что нужно». Он еще раз ее поблагодарил. Она достала купленные вещи и разложила их на столе. Костюм ей нравился. Когда-нибудь она купит такой и Саше. Или лучше Павлику. Он так стремительно растет, скоро будет совсем большой. Она прошла в спальню и громко хлопнула дверью, чтобы он услышал. Уловка сработала. Он открыл дверь и, поняв, что она в спальне, поспешил как мог в гостиную. Элла услышала, как он открывает пакет с сорочками. Она вспомнила, что оставила ему все три сорочки, в том числе и Сашину, и смутилась. Быстро переодевшись, она вернулась в гостиную. Саид лежал на диване, и когда она вошла, повернул голову. Увидев его, она несколько смутилась. Он успел не только побрить свою щетину, но и сбрил свои темные усы. Без них он выглядел гораздо моложе и гораздо симпатичнее. Она даже вздрогнула, настолько незнакомым он ей показался. Он успел надеть только сорочку и совершенно преобразился. Глядя на него, трудно было предположить, что это человек с двумя ранениями, ослабевший от потери крови. В его лице было что-то азиатское, немного раскосые глаза, четко очерченные скулы, тонкие губы, и в то же время у него были ровные прямые черты лица, позволявшие предполагать в его роду не только азиатов, но и жителей Ближнего Востока, а, возможно, в его жилах текла и горячая арабская кровь. «Вам идет», — искренне сказала Элла, проходя к столу. «Вы столько для меня делаете», — пробормотал он. «Мне становится неудобно. Большое вам спасибо за все». Если бы кто-то ей рассказал еще несколько дней назад, что она способна на подобное безумство, она бы ни за что не поверила. Но сейчас она лишь кивнула ему и достала чеки. «Вот все чеки за покупки, а вот ваши деньги. Я постаралась потратить не очень много, а вот эту сорочку я купила на свои деньги», — сказала она, доставая из сумки Сашину сорочку. «Почему на свои?» — не понял он. «Вам не хватило?» «Это для моего мужа», — пояснила она, — «я купила на свои деньги». В неожиданно возникшей паузе она почувствовала всю неловкость сказанного. И его чувство печали и обиды, как будто она изменила своему гостю со своим мужем. Именно так. Он мягко сказал: «Вы могли бы купить и на мои деньги. Ничего страшного в этом нет». «Зачем же?» — гордо сказала Элла. «Мы, конечно, не миллионеры, но тоже можем себе кое-что позволить». И чтобы разрядить обстановку, она неожиданно пошутила: «А ваши деньги вам будут нужнее для политической борьбы». Он улыбнулся. У него были прекрасные белые зубы. И улыбка была доброй, хотя его лицо вряд ли можно было назвать добродушным. Глаза у него были умные, взгляд сосредоточенный, цепкий. Казалось, он видит собеседника насквозь. «Кажется, у меня уже все в порядке с ногой», — сообщил он Элле. «Мне нужно будет посмотреть», — сказала она. «Вы можете лечь на живот?» «А что мне еще остается делать?» — смущенно пробормотал он, поворачиваясь. Она принесла свою аптечку, достала мазь, купленную в аптеке. С ногой действительно все было в порядке. Рана была глубокая, но она затягивалась, заживала, и изменения, происшедшие за 2 дня, были достаточно очевидны. Она обработала рану еще раз, смазала ее, наложила повязку. С ногой скоро проблем не будет. Он перевернулся на спину, и она осторожно сняла повязку с его левой руки. Рана ей совсем не понравилась. Кожа потемнела, наблюдалось некоторое вздутие. Она дотронулась до края раны, он поморщился, ему явно было больно. Элла ничего ему не сказала, но сама была здорово испугана. Рана на руке вызывала очень большие опасения. Лишь бы не было заражения крови, с ужасом подумала она, обрабатывая рану. Очевидно, какое-то сомнение отразилось на ее лице, потому что он неожиданно спросил: «Кажется, с рукой у меня не все в порядке, доктор?» «Почему вы так решили?» — спросила она. «Я чувствую, как она затекает. К тому же мне больно стало поднимать ее, как бывает при растяжении». «Все будет хорошо», — сказала она не очень убедительным тоном, и это он почувствовал, но ничего не стал говорить. Уже после того, как она закончила, он спросил: «Вы работали врачом?» «Медсестрой. А вот врачу вас показать действительно нужно», — наконец решила Селла. «Нет», — решительно возразил Саид. «Если врач появится здесь, они все поймут. Они только и ждут, когда мы вызовем врача. Они ведь знают, что ранили меня, только не знают, насколько тяжело. Если здесь появится врач, они сразу все поймут. Я вызову кого-нибудь из знакомых», — предложила она. «Не нужно», — попросил Саид. «Они ведь все еще дежурят внизу. Вы их видели?» «Да». Она опустила голову, они во дворе. «Вот видите?» Он поморщился, попытавшись подняться, опираясь на левую руку. «Нельзя никого приглашать. Кроме того, я подведу вас, если вдруг выяснится, что в вашей квартире находится чужой мужчина в то время, когда в городе нет вашего мужа. Это будет неудобно. У вас серьезная рана», — попыталась возразить она. «Есть вопросы, по которым мы не можем договориться», — твердо сказал Саид. «Этот вопрос не подлежит обсуждению. Нам нужно продержаться еще один день, и тогда они отсюда уйдут. Мне понадобится ваша помощь. Вы помните номер телефона, который я вам называл?» «Конечно, помню». «Позвоните туда и сообщите про Лятифа. Больше ничего не говорите, только сообщите, что Лятиф — предатель, и положите трубку. Хотя нет, они вам не поверят. Вы скажите, что звоните по моему поручению». «Нет, они все равно не поверят. Скажите, что вас просил Мирза. Скажите, что Лятиф работает сразу на 2 стороны. Вы меня поняли?» «Да. Я все скажу. Вы хотите, чтобы я позвонила от соседей?» «Нет. Будет лучше, если вы позвоните из автомата с какой-нибудь соседней улицы». «Я позвоню», — согласилась она. «А вы сейчас должны пообедать. И не спорьте. Вам нужно еще набираться сил и много пить». «А насчет вашей руки, — добавила Элла, — мы подождем до завтра. И если я не увижу никаких изменений к лучшему, то не обижайтесь. Я все равно позвоню врачу, иначе вы можете потерять руку». «Вы пользуетесь моей беспомощностью», — неожиданно мягко улыбнулся он, и она вдруг обнаружила, что сидит слишком близко к его постели. Она даже чуть отшатнулась, поднимаясь со стула. «И не пытайтесь одеть свой костюм», — строго предупредила Элла. «Рана на ноге еще не до конца затянулась, так что вы можете испортить и эти брюки». Она повернулась, чтобы выйти на кухню, когда услышала, как он тихо позвал ее. «Элла!» Она обернулась к нему. «Вам никто не говорил, что у вас красивые глаза?» Слова его прозвучали совершенно неожиданно. Он будто хотел оправдаться за свое упрямство. Она не поддержала разговора. «Муж говорил», — строго ответила она и вышла из комнаты. Уже в коридоре Элла дотронулась до своего лица. Щеки полыхали. Она чувствовала, что ей приятны слова гостя. Ей вообще было приятно общество этого незнакомца. «Господи, что со мной?» — с испугом подумала она. «Как я могу о нем думать? Саши и Павлика нет в городе, а этот человек здесь. И зачем только я втащила его в квартиру?» Но как бы она ни корила себя в глубине души, она радовалась тому, что оказалась втянутой в необычную историю. Ей нравилось ухаживать за раненым, нравилось чувствовать его горячее дыхание, ощущать его присутствие в доме. А чувство опасности только усиливало ее интерес к этому человеку, делая его пребывание в ее квартире интригующе тревожным. Она не хотела признаваться даже самой себе, но после стольких лет устойчивого и спокойного брака с Сашей ей не хватало именно этой остроты ощущений. Она явно нуждалась в том, чтобы какое-нибудь необычное приключение нарушило привычный и, в общем-то, однообразный ритм ее жизни. И вот теперь это произошло, и что-то изменилось в ней самой. Словно чувство опасности, связанное с пребыванием в ее доме этого мужчины, внезапно разбудило в ней другую женщину, о существовании которой она даже не подозревала, и которая была гораздо более страстной и чувственной, чем первая. Более того, она начинала бояться своего второго «я», так долго дремавшего в ней и вдруг заявившего о своем существовании. Поспешив на кухню, Элла выглянула в окно. Корейский принц все еще стоял во дворе. Она прижалась лицом к стеклу, ощущая его холод. Нет, не эта машина. И не преследователи, сидевшие в ней, вызывали в ней наибольший страх. И не пересуды соседей, и даже не гнев Сашиных родителей, которые могли все узнать. Более всего, Элла боялась этого своего второго «я», которое могло окончательно опрокинуть все доводы рассудка и победить ту женщину, которой она была до сих пор, которой она так привыкла, из которой ей было столь комфортно существовать все эти годы. В этот момент она не могла себе даже представить, через какие испытания ей еще предстоит пройти и как стремительно изменится ее жизнь в самом скором времени. Но даже если бы она каким-то чудом сумела узнать, что ее ждет, то и тогда вторая женщина, сидевшая в ней, все равно постаралась бы пройти свой путь до конца, бросая вызов не только своему окружению, но и самой себе.